Часть восьмая. Филадельфийская церковь. Откровение, 3 глава, 7 по 13 стих. «И ангелу Филадельфийской церкви напиши. Так говорит святый истинный, имеющий ключ Давидов, который отворяет, и никто не затворит, затворяет, и никто не отворит. Знаю твои дела, вот, и отворил перед тобою дверь, и никто не может затворить ее. Ты немного имеешь силы, и сохранил слово мое, и не отрекся имени моего. Вот, я сделаю, что из сатанинского сборища, из тех, которые говорят о себе, что они иудеи, но не суть таковы, а лгут, вот, я сделаю то, что они придут, и поклонятся пред ногами твоими, и познают, что я возлюбил тебя. И как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя от годины искушения, которое придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле. Се гряду скоро. Держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего. Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон, и напишу на нем имя Бога моего, и имя града Бога моего, Нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога моего, и имя мое новое, имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам». Откровение, 3 глава, 7 по 13 стих. Теперь вернемся к тому стволу древа церкви вселенской, от которого на рубеже второго тысячелетия в 1054 году отделилась ветвь Западной католической церкви. Тяжела была участь Восточной православной церкви, и многие опасности грозили ей уничтожением. Нашествие владычества турок почти на нет свело христианство в Египте, Палестине и Малой Азии. Подневольное положение занимали в составе Оттаманской империи христиане Греции, Сербии, Болгарии и Румынии. Сильные нападки испытывала Восточная церковь и со стороны пап, которые для подчинения ее себе организовывали даже крестовые походы, разоряли православные церкви и монастыри, безжалостно уничтожая братьев-христиан, например, опустошение Константинополя и Афона крестоносцами в 1204 году. Поэтому период существования Восточной греческой церкви, начиная с XI века, можно считать периодом ее постепенного ослабления. И хотя мы видим в греко-восточной церкви благочестивых патриархов, подвижников, доблестных ревнителей православия и даже мучеников, но наряду с этим, под влиянием гонений в ней, наблюдались и ослабление веры, и случаи отречения от Христа и перехода в магометанство. Вместе с тем, в тяжелых условиях существования в Восточной греческой церкви прекратилось миссионерство. После просвещения славян заметно замерло духовное просвещение. Но прежде чем греческая церковь перешла в состояние слабости, ей дано было породить новый светильник веры и благочестия — Русскую Православную Церковь. Медленно разгорался этот светильник. Лишь постепенно уступало язычество Древней Руси христианскому просвещению. Междуусобные войны князей, а затем нашествие монголов, также замедлили духовный рост Руси. Русская церковь была в зависимости от греческой еще до середины XV века. Лишь в 1448 году впервые собором русских епископов посвящается митрополит Иона. Русская церковь с этого времени становится самостоятельной. В 1589 году на Руси утверждается патриаршество. Русская церковь постепенно начинает играть все более и более заметную роль в истории христианской культурной жизни человечества. Развивается самостоятельная богословская мысль, создаются духовные школы и академии, русские миссионеры проникают постепенно на север и восток, покоряя христианству многочисленные языческие племена. Русское православие становится духовной и материальной опорой для оскудевших восточных православных церквей, остатков Пергамской церкви. Так постепенно разгорался новый, как можно думать, филадельфийский, по терминологии апокалипсиса, светильник Русской Православной Церкви. Много испытаний пришлось пережить и Русской Церкви. С самого начала ее возникновения папы стремились подчинить ее себе и объединить с католичеством. Достигали до нее и веяния реформации, Феофан Прокопович и другие пастыри протестантского духа. Но все эти испытания и искушения были преодолены, хотя по времени они сильно ослабляли ее. Уничтожение патриаршества при Петре I, закрытие 650 монастырей из 900 существовавших при Екатерине II и так далее. Однако дверь в чистоте духовного света, которую хотели закрыть папы и сторонники унии, а впоследствии протестанты, осталась открытой. «Вот я отворил перед тобою дверь, и никто не может затворить ее», оказывает Филадельфийской церкви высокую похвалу и дает ей особые замечательные обетования. Господь одобряет ее за дела миссионерской проповеди среди племен и народов Северо-Восточной Европы, Северной Азии и Японии. Еще более Господь хвалит ее, и это повторяется в Откровении в двух местах, за то, что она сохранила как слово Господне, так и слово терпения моего. Здесь следует вспомнить и мнение преподобного Серафима Саровского о том, что Господь ценит и любит русскую церковь. Сравни Откровение, 3 глава, 9 стих, «Я возлюбил тебя». Именно за сохранение в ней чистоты древней веры и духа истинного христианства. Следует обратить внимание на то, что за терпение одобряется и Фиатирская католическая церковь, но за сохранение слова терпения моего лишь православная Филадельфийская. Итак, здесь разница в слове «слово». Действительно, символ веры и весь устав православной церкви чем отличается от уставов церкви времен святителей Василия Великого, Иоанна Златоустого, Григория Богослова и других великих древних столпов церкви, равно почитаемых за таковых как в православной, так и в католической церквях. А древние учения благочестия великих преподобных Антония Макария Египетских, Исаака Ефрема Сириянинов. Разве не нашло оно достойных последователей в лице сонма русских подвижников во главе с преподобным Антонием и Феодосием Печерским, Зосимой и Саватием Соловецкими, Нилом Сорским, Сергием Радонежским, Серафимом Саровским и так далее. Не одним ли духом запечатлены поколения великих египетских подвижников и русских преподобных? Не у одних ли христиан православной церкви сохранились и древние обычаи стоять на церковных службах и чинность длительных богослужений, и строгость постов, и многое другое, утраченное иными? Здесь полностью сохранилось терпение древности, и это так одобряется Господом. Особенностью православия является также практика непрестанного творения молитвы Иисусовой. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного». Сущность творения этой молитвы состоит в постоянном призывании имени Господа. А как известно из слов самого Господа, Его имя имеет особую силу. Он говорил: «Именем Моим будут изгонять бесов». А апостол Павел писал: «Всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Как известно, начало практики непрестанного творения молитвы Иисусовой относится к эпохе Вселенской Церкви после святого Константина Великого, то есть к эпохе Пергамской церкви. Откровение отмечает это словами «содержишь имя мое». В дальнейшей практике творение молитвы Иисусовой сохранилось преимущественно в Русской Православной Церкви, Филадельфийской, которая и явилась в этом отношении преемницей Пергамской. Откровение отмечает это, и в похвалу Филадельфийской Церкви говорится: «Не отрекся имени моего». Здесь Откровение само свидетельствует непосредственную преемственность Филадельфийской церкви от Пергамской в отношении прославления имени Божьего. За заслуги церкви Филадельфийской и от Господа даются две награды в период ее земного существования и великие обетования в будущей эре восьмого дня творения всего нового. Первая награда. В конце истории земли придет день, когда православная церковь должна будет принять в свои недра ту массу обращенных евреев, про которых пишет в 10 главе своего послания к римлянам апостол Павел. Ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока войдет полное число язычников. Послание к римлянам, 11 глава, 25 стих. Имеются сведения, что об этом пророчествовал и наш великий святой преподобный Серафим Саровский. Он говорил, что в последние времена, перед пришествием Антихриста, масса евреев обратятся в христианство. При этом из всех христианских исповеданий они выберут православие. Однако это обращение не будет для евреев всеобщим. Откровение говорит не о всех, а о какой-то части обращенных евреев, из сатанинского сборища, из тех, которые говорят о себе, что они иудеи. Второй великой наградой православным за терпение и сохранение имя чистоты исповедания явится сохранение и в годину великого искушения, которое, как говорит Откровение, придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле. Здесь очевидно говорится о явлении Антихриста, прельщение которого, как говорит Священное Писание, будет так сильно, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Евангелие от Матфея, 24 глава, 24 стих. И опять-таки имеется указание на пророчество преподобного Серафима о том, что только православная церковь не примет Антихриста при его пришествии. Если Откровение говорит, что лишь одна Филадельфийская церковь будет спасена Господом от искушения, следовательно, в то же время будут существовать другие церкви, незащищаемые Господом, члены которых в большом числе будут обольщены Антихристом. Несмотря на то, что Господь так хвалит и ободряет Филадельфийскую церковь, Он указывает, однако, и на ее немощь. Ты немного имеешь силы. И это является единственным упреком к ней. Действительно, если вдуматься в состояние православной церкви, то хотя в ней всегда имелись и еще теперь есть великие светильники веры, преподобные, старцы и пастыри, но ведь их сравнительно немного, а масса тех, кто называется православными, насколько они своей жизнью право славят Бога. Многие ли из них имеют ясное представление о жизни в духе и чистоте сердца, об основах жизни, христианской любви, смирении и послушании? Слабость пастырства из белого духовенства сказалась особенно резко на падении веры в двух последних столетиях среди русской интеллигенции, которая в значительной массе своей жила без Бога уже и тогда, когда все по обязанности должны были креститься, венчаться и так далее. Стоило появиться талантливому художнику и жалкому мыслителю, Льву Толстому, и очень значительное количество интеллигенции примкнуло к его позорной идеологической борьбе с православной церковью. Где были тогда наши пастыри? Не бывали тогда уже чуть ли не полностью потеряна их духовная связь с интеллигенцией из-за их собственной духовной слабости? Не одиноко ли звучал тогда предупреждающий голос праведного отца Иоанна Сергиева Кронштадтского, которого интеллигенция забрасывала грязью? Но, по существу, не только Лев Толстой уводил русскую интеллигенцию от православной церкви, но и проявление в ней какой-то степени духовной мертвости, религиозного формализма отсталости, а иногда и невежества ее пастырей. Понятны поэтому предупреждающие слова Господа православной церкви: «Держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего». Действительно, нам необходимо тщательно оберегать все великие основы православия, которые могут поколебаться от бурных натисков всевозможных соблазнителей и обольщений последнего времени, грозная опасность секуляризации церквей. Следует отметить, что слова «держи, что имеешь» в Откровении повторяются только двум церквам – Филадельфийской православной и Фиатирской католической. Господь говорит последней: «Только то, что имеете, держите, пока приду». Этот общий завет Господа сближает обе церкви, указывает вместе с тем на то, что обе церкви будут существовать до второго пришествия Господа. Обе церкви обладают тем духовным богатством, которое обуславливает возможность спасения их членов, если только они будут верны заветам Господа и крепко держаться их. Пусть же православные и католики учатся друг у друга тому доброму, что Господь отмечает как достоинство Филадельфийской и Фиатирской церквей. Что же касается терпения, то Господь одобряет за него равно обе церкви. Замечательны слова Господа христианам Филадельфийской православной церкви. Впрочем, не нужно думать, что они обращены ко всем ее членам. Нет, но лишь к побеждающим и к тем, кто принадлежал к ней не только по рождению и лишь выполнял ее обряды, а тем, кто жил в духе смирения и любви Этим побеждающим дается поистине необычайное и великие обетования. Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон, и напишу на нем имя Бога моего и имя града Бога моего, нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога моего, и имя мое новое. Итак, верные Господу чада Церкви Православной, во главе с ее святителями, мучениками, преподобными, старцами и истинными пастырями душ, являются столпом храма Бога Всевышнего на веки вечные. Этот столб почтен Богом особо и украшен необычайно. На нем красуются имена Бога Отца, города Нового Иерусалима и то новое имя Господа Иисуса Христа, которое будет открыто миру лишь в новую эру творения всего нового, восьмой день творения. Какие обетования могут быть выше этих? Присвоение имени — это слияние с сущностью полученного имени. В данном случае — слияние православных с самим Богом Отцом и Господом Иисусом Христом. Что же может быть радостнее для православия, если его духовная сущность, исповедание и миросозерцание оказались достойны перенесения в новую жизнь, жизнь нового Иерусалима?